из нашей мечты. Любит он только меня. В этой любви только я и он не ты. Знай ты теперь для себя. Меня он любит, меня, а не тебя. Он выбрал меня, меня, меня. Он любит меня, а не тебя. Он выбрал меня, меня. Со мной, и сны его обо мне. Хочу быть милая только с тобою, скажет он мне, не тебе. Меня он любит, меня, а не тебя. Он выбрал меня, меня, меня. Он любит меня, а не тебя. Он выбрал меня, меня. Меня он любит.